Когда Белоярова отправилась строить фотографа, ее недавние собеседники некоторое время молчали, приканчивая свои коктейли. «Очаровательная женщина», — сказал, наконец, Евгений Иванович Зимин, глава холдинга «Витязь», куда входил и завод игристых вин, генеральный спонсор журнала «Блеск». За его плечами был жестокий 30-летний жизненный опыт, навсегда оставшийся на лице. Невысокий рост этот человек компенсировал взглядом свысока, а непрезентабельную фигуру – идеально подобранным костюмом. «Да, очаровательная», – поддакнул его помощник Валерий, приземистый юноша с беспокойными руками и ускользающим взглядом. «Производит впечатление». «А, по-моему, она жесткая, как тарань», – не согласился с ними Антон Балязин, вице-президент холдинга. Он никогда не стеснялся в выражениях. А поскольку был женат на сестре Зимина, ему обычно внимали как оракулу. Это был длинный бесцветный человек, похожий на растение, набиравшее силу под чужой кроной. Чтобы ухватить немного света, ему потребовалось тянуться вверх изо всех сил. «Простите, босс», – тихо сказал помощник, наклонившись к Зимину. «По-моему, приехала Анжелина». Он сделал осторожное движение подбородком, показывая, куда следует смотреть. Но Зимин даже головы не повернул, а только едва заметно поморщился. «Анжелина! С ней нужно что-то решать». Он сплоховал, зазевался и позволил ей царапнуть свое сердце, хотя точно знал, что следует от нее ждать. Молодая, хваткая, чуявшая деньги так же хорошо, как акула кровь, она определилась с целью, и теперь торпедой неслась к ней, только брызги летели. Зимин не любил откладывать выполнение уже принятых решений. «Пойдем-ка», — сказал он своему помощнику, — «мне нужно подняться в кабинет». В его личном сейфе лежал прощальный подарок для Анжелины. Он был куплен еще до того, как их отношения достигли своего пика. Замялся Валерий и посмотрел на свои ботинки. «У меня небольшая проблема, босс. Живот. Схватило живот. Мне нужно в уборную». «Черт с тобой!» — бросил Зимин и коротко кивнул Балязину. Один направился к лестнице. Ему и в голову не приходило, что его может подстерегать опасность в лице директора по рекламе журнала «Блеск» Клары Шурьяновой. Случилось так, что Клара явилась на вечеринку вместе с Миловановым, и вдвоем они довольно быстро накачались спиртным. Когда-то у Клары были неприятности с алкоголем. С тех пор напивалась она редко, но хмелела с космической скоростью, становясь при этом не просто агрессивной, а практически неуправляемой. Некоторое время она развлекалась тем, что подкарауливала официантов, непременно тех, у кого были заняты руки, хватала их за бабочки, прицепленные резинками к шее, оттягивала их и резко отпускала. Вероятно, это было больно, потому что некоторые взвизгивали, а кое-кто отпускал нецензурные замечания, от которых Клара приходила в совершеннейший восторг. Кроме того, они били бокалы, получалось шумно и весело. Потом она стала выискивать в толпе женщин в длинных платьях, каковых, к слову сказать, оказалось здесь немало, наступать им носком туфли на хвост и наблюдать за тем, как они дергаются. В конце концов, Кларе это занятие тоже надоело, а еще захотелось в туалет. Но найти его она не смогла и решила обратиться за помощью к охранникам. Однако охранники оказались заняты. Прямо у нее перед носом к ним подскочил нервный тип в ярком пиджаке. У него был большой рот, высоко задранные брови и глумливые глаза школьника с вечным неудом за поведение. Тем не менее, отнеслись к нему почтительно. «Послушайте, протянул тип, которого Клара слышала отлично, потому что стояла прямо у него за спиной. Вы помните о нашей договоренности? Сейчас должны прийти каскадеры. Их услуги оплачены, поэтому вы им препятствовать не должны. Они будут исполнять роль массовиков-затейников». «А мы что?» – спросил один из охранников, морща лоб. «Не забудьте, вы не должны им мешать. Еще раз о сценарии. Они устраивают драку, образцово-показательную. Это сейчас модно, если вы не в курсе. Нужно же как-то встряхнуть народ, а то скучно». «Чего же мы должны стоять и смотреть?» – поинтересовался другой. «Нас ведь на помощь звать будут». «Не будут», — обнадежил тип. «Не успеют. У нас договоренность. Я подойду, скажу. Эй, вы, а ну-ка выметайтесь с нашего праздника. Возьму одного хулигана за шкирку и выброшу вон. Вы можете мне двери открыть. А остальных раз, раз и раскидаю в разные стороны. Я тут человек новый. Мне нужно себя как-то зарекомендовать. Никто же не будет знать, что это каскадеры, кроме вас. Но вы молчите. Понятно?» «Понятно», — нестройно ответили ему. Тип полез в карман, и Клара услышала характерное похрустывание новеньких денежных купюр. Как только он отошел, самый молодой охранник спросил. «Кто это хоть такой-то?» «Новый зам самого», — ответили ему. «Олег Валентинович Пеструхин. Говорят, с большими связями мужик. И жена у него какая-то особенная, из верхов. Везет же некоторым». «Везет тому, кто не сел в тюрьму», — сообщила Клара, которая до сих пор стояла поблизости и все слышала. «Где у вас тут туалет?» «Женский? А что, есть варианты?» — удивилась та. Именно в этот момент у нее за спиной взвизгнули, потом как будто что-то упало, и раздались отчетливые хлопки, которые не смогла перекрыть даже буйная музыка. «Вот они!» — в растяжку сказал один охранник своим напарникам и мотнул головой. «Каскадеры!» «Отлично начали!» — похвалил второй. «Дерутся как взаправду. Даже не поверишь, что все подстроено». Клара величественно обернулась и увидела драку. Драка была красивая, сочная. Дрались трое. Один из дерущихся был без пиджака, второй с галстуком, перевернутым на спину. Третий с расквашенным носом. Разумеется, сражались никакие не каскадеры, а пьяные гости, которые обсуждали какой-то важный политический вопрос и не достигли консенсуса. Клара поискала глазами Пеструхина, который должен был всех раскидать, и увидела, что тот с грозным лицом уже выдвигается на нужную позицию. Еще секунда, и новоявленный герой протянул руку, чтобы схватить первого каскадера за шиворот. Он даже успел сказать: «Эй, вы!» Однако его реплика так и осталась незаконченной, потому что в следующую секунду он уже летел вверх тормашками. Пролетев половину зала, новый заместитель скользнул по полу, словно приземлившийся бумажный самолетик, врезался головой в колонну и затих, дрыгнув ногой. «Супер!» — прокомментировал его полет один из охранников. «Мне нравится. Ты платишь за драку, а потом тебя же и бьют». Клара Шурьянова тоже пришла к выводу, что это страшно несправедливо, и решила подхватить, так сказать, брошенное знамя. Стараясь держаться прямо, она подошла к дерущимся на опасно близкое расстояние и, широко махнув рукой, крикнула: «Эй вы, а ну-ка выметайтесь с нашего праздника!» Мужики на секунду перестали мутузить друг друга и мельком посмотрели на нее. Решили, вероятно, что она не заслуживает внимания, и продолжили свое занятие, самозабвенно выбрасывая кулаки и крякая. Клару это ужасно рассердило. «Если ты выросла среди дрочливых братьев, то у тебя на вооружении есть только один способ заставить уважать себя». Клара немедленно им воспользовалась. «Открывай!» – приказала она главному охраннику, подтаскивая к двери первого дебошира, которого она коварно дернула за галстук, повалила на пол и стукнула лбом о мраморную плитку. Теперь она держала его одной рукой за шиворот, другой – за ремень штанов. Лицо ее покраснело от натуги, и под платьем прорисовывались рельефные мускулы. Тот послушно открыл дверь, и Клара выбросила свою жертву в предбанник. Двое оставшихся продолжали бороться. Откуда им было знать, что она отлично боксирует и знает несколько приемов, позволявших вывести мужчину из строя в считанные секунды? «Я сказала!» — снова крикнула Клара, возвращаясь. «Убирайтесь с нашего праздника!» — подумала и добавила. «Эй, вы!» После этих слов она очень быстро разметала каскадеров и тоже выбросила их из холла. Зрелище вышло безумно впечатляющим. Публика бурно аплодировала. Клара отряхнула руки и махнула еще один коктейль с водкой, ловко схватив его с подноса проносившегося мимо официанта. Потом подошла к поверженному Пеструхину, которого все обходили стороной, присела на корточки и похлопала его по щекам. Он неохотно ожил и посмотрел на нее глазами разбуженного младенца, ясными и счастливыми. «Вставайте, граф!» — сказала Клара. «Рассвет уже полощется!» «Кто полощется?» — не понял Пеструхин, садясь и прислоняясь к колонне спиной. «А вы кто?» «Я ваша добрая фея. Поднимайтесь с пола, там сквозняки, а то отморозите себе что-нибудь, что еще может кого-то порадовать». «У меня ничего такого нет». Слабым голосом ответил Пеструхин, становясь на четвереньки, а потом поднимаясь в полный рост. «Ну да!» — не поверила Клара. «Первый раз встречаю эдакого скромника. Мне бы на диване полежать». «Где же я вам диван возьму?» — удивилась она и обескураженно огляделась по сторонам. «Здесь даже стульев раз, два и обчелся. И все они заняты какими-то гнусными типами». «Наверху», — сообразил Пеструхин. «На втором этаже. Отведите меня туда».